Славил. Аминь. Помолимся Господу. Прочитать Слово Божие перед тем, как мы помолимся, чтобы Господь благословил братство наше, братьев, служителей и всех, кто содействует служению братства. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 22 глава, с 31 стиха. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Вот для всех, наверное, очень знаком этот отрывочек Священного Писания о том, вот как Христос Петра предупреждал о его предстоящем падении. Конечно, Петр сильно любил Господа, и он готов вот на словах был пожертвовать ради Господа всем, что имел. Конечно, когда люди пришли, вот Слово Божие повествует, взять нашего Господа, Петр был один из тех, кто первый хотел вступиться, чтобы защищать своего учителя. И нам трудно вот сейчас анализировать, почему Петр оказался в такой ситуации, что он отрекся от Господа. Трудно. Но Господь заранее его об этом предупредил. Предупредил. И вот мне хотелось обратить внимание, почему Господь заранее сказал об этом Петру. Здесь вот немножко раньше написано, что между Господом и сатаной был диалог. Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Христос со своей стороны написано: «Но я молился о тебе». Я молился о тебе. Он молился о Петре. Зная о том, что Петр отречется от Господа, но в то же время, возлагая большие надежды на Петра, Иисус молился, говорит: «Я о тебе, чтобы твоя вера не оскудела». И он предсказывает Петру, что ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Иисус Христос, предсказывая его падение, предсказывает ему и его обращение, и ту миссию, которую Петр будет выполнять в будущей церкви среди братьев. Христос заранее предсказывает ему, но этому предшествует его горячая молитва о Петре. О Петре. Иисус Христос пришел, чтобы создать церковь свою. И вот, друзья, задача сатаны и его желание, конечно, погубить, разрушить. И его нападки, как изначально и до сегодняшнего дня, они направлены против церкви, чтобы разрушать. Он находит людей, которые вот совершают эту разрушительную работу. Но слава Богу, что в Церкви Божией всегда есть те, которые, подобно Петру, молятся и утверждают, молятся и созидают, молятся, и Господь благословляет их труд в Церкви Христовой. Если взять апостола Петра, все мы знаем, как он отрекся от Господа. Его искреннее покаяние нам тоже известно. И нам известно первые дни, когда Господь воскрес. Именно Петр встает в собрание и начинает созидательную работу в будущей Церкви Божией. Именно Петр, он утверждает других. Несмотря на то, что за его плечами глубокое отпадение, но он встал для того, чтобы и других утверждать. Он знает, что значит упасть, но он и знает, что значит встать. Он это знает, как поднимает Господь, как утверждает Господь, он знает это, и поэтому утверждает других. Есть разные мнения вот по поводу, что значит сеять, как пшеницу. Что значит? И одна мысль – это то, что сатана хочет, чтобы каждый верил в душе, верил сам себе, чтобы люди были верующие, но были одиноки. Ну, как будто бы так сеет пшеницу. Другая мысль, друзья, сеять – это просеивать то, что хорошее тебе, то, что плохое мне. Просеять. Пшеница твоя, плевелы мои, отходы мои, торговля такая, твое. А что твое? А Господь знает, что Петр отречется сейчас. Все разбегутся, и что останется Божие? Неужели все достанется сатане? А сатана хотел так. Если твой, значит, всегда твой. Если упал, значит, мой. И все. Господь говорит, но я молился о тебе. Я молился. У Господа совершенно другое мнение. И мне хотелось вот на эту мысль обратить внимание, друзья, что Господь – это Бог, который трости надломленной не переламывает и льна курящего не угашает. Он хочет, чтобы и отверженное, оно было принято. Вот что хочет Господь. И он показал Петру вот этот пример. Петр, я знаю, ты будешь неверен, будет такое время, но я о тебе молился. Петр, я тебе доверяю, я за тебя молился, и ты встанешь. Так думал Господь. А потом Петр будет писать, я сопастырь, умоляю пастырей, чтоб тоже пасли Божье стадо вот с любовью, с заботой, с нежной заботой о стаде, для того, чтобы никого не огорчить, для того, чтобы никого не надломить, для того, чтобы никого не отвергнуть. Друзья, как вот есть склонность человеческая такая, когда человек возрастает в своих глазах, в своей праведности, он способен уничижать других. Христос очень строго за это выговаривал фарисеев, которые вот так вот немножко презрительно смотрели на тех, кто был хуже их. Это неправильная позиция. Господь осуждал, глубоко осуждал эту позицию. Когда человек праведен, удивительно, когда вот и наблюдаешь за правителями, допустим, царями, когда они благочестивы, то они заботятся о бедных, заботятся об обездоленных. Когда царь нечестивый встает, вокруг него собираются люди гордые, надменные. И те, кто беден, те, кто слаб, они оказываются в презрении. И вот сегодня уже вспоминался царь Давид. Удивительно, что его царство начиналось своеобразно так. Вокруг Давида собирались люди обиженные, огорченные. Вот царство Саула, казалось бы, утверждалось, но это было царство, когда он отступал шаг за шагом от Господа. Утверждалось. Вроде бы и победы были, вроде бы в государстве все так хорошо, вокруг него сильные все собрались люди, его слушаются, его почитают. А он отступил от Бога, и вот все больше и больше становится людей обиженных, угнетенных, которым приходится убегать, скрываться, происходит угнетение народа. А куда они идут? Они идут к Давиду. Есть другой царь, но царь, который милостивый царь, царь, который любит людей, который принимает, который готов заботиться, и он говорил им, тот, кто будет искать твоей души, будет и моей, будем вместе. Друзья, вот как, я думаю, приятно было этим людям, как забывалось все горе, как забывалось все то, что было в прошлом. Они собирались вокруг Давида. Но нужно сказать, что люди разные есть. И вот те, казалось бы, которые в прошлом были обижены, огорченные, собравшись вокруг Давида, однажды, вот сегодня вспоминалось это событие, битва вот за Сикилак. И вот там тоже получилось, кто-то оказался слабым, кто-то оказался сильным. И вот сильные вдруг говорят, не будем делить добычу им, пускай забирают своих детей, своих жен, и все, добыча наша. И тогда Давид удивительно сказал, нет, все поровну. Всем, и слабым, и сильным, всем поровну. Друзья, Давида любили люди за что? За то, что он заботился о людях. И вот, друзья, для меня было очень дорого, когда на нашем общении вот в Москве Геннадий Константинович так высказался интересно. Он говорит: братья и сестры, на нас смотрят как на героев, что мы как будто бы сделали что-то великое. Вот движение такое в нашем братстве в 61-м году организовали. И до сегодняшнего дня, казалось бы, стоим вот так вот, тысячи христиан вокруг. Он говорит: мы не герои, братья и сестры, мы души свои спасали. Мы не могли, мы знали, что если мы этого не сделаем, мы погибнем, и народ Божий погибнет. Мы не были герои. Бог же сказал, если грешник, я скажу, что он смертью умрет за грех свой, а ты не скажешь ему об этом, я кровь его взыщу с твоих рук. Он говорит, и мы не хотели, чтобы наши руки были в крови. Мы свои души спасали, а естественно, мы встали в пролом и за народ Божий. И вот они были пастырями, у них были церкви свои, служители совета церквей, да? И в принципе, ну, могли бы в своей церкви созидать, да, какой-то труд, могли бы свою церковь вот так вот немножечко охранять, оберегать от этого злого влияния мира, который в то время внедрялся в церковь, когда велась эта разрушительная работа. Могли бы в своей церкви так вот аккуратненько проводить правильную работу. Нет. Переживание о народе Божьем. Переживание за тех, кто попал в это рабство. Переживание за тех, кто оказался угнетенным, за овец. Они-то не виноваты. Они-то ни при чем, если служителя отступили, да? И вот кто откроет глаза, кто скажет правду? А не скажешь, с тебя, Господь говорит, взыщу, если не скажешь. И вот что больше? Что больше, себя спасал или других спасал? Трудно сказать, но оказались героями. И вот он не раз высказывались, братья-служители, они говорили, когда мы начинали эту работу, мы знали, что вполне возможно, пройдет всего лишь несколько дней, может быть месяцев, и мы будем все в тюрьмах, может быть, даже нас вообще не будет в живых. Но мы не могли иначе. Мы не могли иначе. Надо было спасать. Спасать себя и других. Надо было спасать. Иначе не могли. Люди, обреченные на смерть. Люди, которые сами себя обрекли на это. И вот сегодня, ну, когда в Москве смотрели мы на этих старцев, братьев, и интересно, когда вот, ну, такое тревожное такое было, кругом опять милиция, кругом опять солдаты, кругом вот что-то такое старое, снова так всколыхнуло все. И тоже Геннадий Константинович так повернулся к этим старцам. А знаете, интересно, что Минников Дмитрий Васильевич, он отпустил такую длинную бороду седую. Потом Маркевич, брат, тоже с бородой почему-то приехал туда, на это общение. Ну, вот так на старцев были похожи братья. И он такой посмотрел на братьев и говорит: ну что ж, если такое время началось, мы еще тряхнем своей сединой и бородами, такой посмотрел на них. Друзья, и вот было видно в первый день, когда вот самый такой трудный момент, когда вот только-только начиналось, еще никто не знал, вот такое движение этих машин, солдаты подъезжают, там милиция что-то совещаются. Друзья, было приятно, что первыми вставали за кафедру это старцы, которые когда-то обрекли себя на смерть ради того, вот, чтобы народ спасти. Они могли бы свои души, казалось бы, спасти, но остаться верными. Ну, можно было верить. Нет, нет, нельзя так. Нельзя. Господь так не сделал. Он говорит, я молился. Он встал в проломе, Господь, за Петра. Тогда, когда сатана хотел, чтобы не было Церкви Божией, кто-то должен был вставать. Да, можно сказать, Петр герой, а можно сказать, Петр и не герой, да? И сам оказался когда-то предателем. Но, друзья, что характерно, падая, можно вставать. Падая, можно вставать, а вставая, нужно утверждать прочее, близкое к смерти. Вот такую заботу положил Господь в церкви своей. Он так хочет видеть ее. И слава Богу, что есть такие братья, да, в нашем братстве. Вот братья-служители, которые готовы сегодня полагать души свои за народ Божий, которые сегодня не могут оставаться спокойными, как мы уже слышали, вот и Геннадий Константинович, он говорит, я не планировал быть на этом общении, у меня много дел было, другие планы, но когда я услышал, что там трудности, я не смог. Друзья, как вот это ценно видеть в братьях, служителях, вот это, когда они готовы полагать души, когда они готовы стоять в проломе, готовы стоять на коленях, готовы в постах, молитвах подвязаться за других. А ведь это не только достояние служителей, это могут быть все содействующие, да, служению братства. Все могут быть содействующими тому, чтобы весь народ был верен. Можно, друзья, просто, вот видишь, человек недостойно поступает, тот, кто рядом с тобой, и можно сказать, да, он плохой, а можно, как Господь, стоять и молиться. А я вот, говорит, я знал, Господь говорит, что ты отречешься от меня трижды, но вместо того, чтобы махнуть на тебя рукой, я молился о тебе, я молился. Друзья, эта молитва не осталась безрезультатной. Петр встал. Слава Богу, Петр поднялся, Петр утвердил прочих. Слава Богу. И вот, друзья, сегодня хотелось бы, чтобы мы молились о служителях, о тех, кто за нас подвязается в молитвах. Я вспоминаю служение Батурина, наверное, и вы помните, вот его служение в братстве. Он говорил о себе, что он, ну, как-то не особый проповедник такой вот, речистый, даровитый, не очень смелый такой. Но он говорит, я понял, что я могу молиться о моем братстве. Могу молиться о братьях и сестер, о сестрах, о церкви, могу молиться. И вот удивительно, он даже и в тюрьме, и на свободе, это было его служение. Я когда еще помню, совсем был мальчиком, однажды приехал в Белоруссию в один город, и я впервые увидел Николая Георгиевича Батурина. Впервые. Я его знал только понаслышке. И вот для меня было удивительно его служение. Он был на нелегальном положении, вот он жил в одном доме, он приходил в собрание, всегда у него была хорошая проповедь, а все остальное время он проводил в одиночестве. Он молился. Молился о братстве, которое в то время там оставались буквально считанные люди, служители, остальные все были в тюрьмах. И вот, друзья, когда есть вот тот, кто стоит в проломе, тогда, когда руки Моисея подняты, тогда народ Божий побеждает. Друзья, победа приходит не тогда, когда вот мы просеиваем, не тогда, когда мы верных отбираем и с ними готовы идти воевать, не тогда победа. Не тогда, а вот когда в нас чувствование Христово, вот тогда мы побеждаем. Тогда и немощное становится сильным. Тогда люди, падая, встают и так встают, что других могут поднимать. Вот что ценно в Церкви Божией, когда каждый друг за друга готов душу полагать. И вот и сегодня, друзья, молясь о служителях, будем молиться и друг за друга. Будем молиться за тех, кого сегодня нету. Будем молиться за тех, кого мы уже давно не видели. Будем молиться, друзья, чтобы упавшие встали. Чтобы, если и в нашей жизни случится падение, чтобы мы могли тоже встать. И наше падение, чтобы нас еще больше и больше делали способными других понимать. Тех, кто оказывается слабым в трудный момент. Друзья, чтобы вот так вот при взаимном поддержке, при взаимно скрепляющих вот этих связях, тело Христово, оно жило, оно созидалось, и оно было сильным. Оно сильно, когда мы похожи на нашего Господа. Да благословит нас всех в этом Господь наш. Аминь. Помолимся Ему.